Какие же наблюдения? На тех, кто еще не часть мира, действительно ни инфекция не действует. Но, все подвергшиеся нашему воздействию, теперь словно прокаженные для остальных чистых. И они теперь на острие атаки. Они действуют не считаясь ни с чем. Не знаю, что там с результативностью наших посылок за порталы, но лавина вновь прибывающих тварей только усилилась. Мы только подстегнули активность демонов. Я просто нажрался от отчаяния. Впервые за 16 недель в этом мире. И да, вторжение демонов уже длится 2 недели. Отставив стенание, и поразмыслив, что демоны не могут быть бесконечными и нам просто нужно убивать их быстрее, чем они восполняют популяцию, я обратились к очередной разработанной человечеством гадости. К отравляющим веществам, или если привычней, то к химическому оружию. Но тут проблема в относительной близости порталов вторженцев к окраинам цитаделей. Пусть города и разрастались в обратную сторону. Приходилось быть предельно осторожными. Однако, опыт показал, что на все виды ОВ, а их мы перепробовали множество, демоны по эту сторону портала, а следовательно под защитой, не реагируют. Хоть и визуально их защита как ни части мира заметно проседает. Им бы постоять, покурить минут 20, пока их очередная отрава наконец свалит. Так нет, бегут куда-то. Далее мы перешли к заброске за портал. Подействовало. Демоны переоткрыли порталы. Так мы повторяли регулярно, стараясь поразить скопление тварей на той стороне, как только новый портал откроется. Они начали хитрить. Откроют портал. Получат туда ракету с веселой начинкой. Сразу закрывают. И открывают новый с реальными силами, а не приманкой. Мы начали готовить по 2 порции на портал. Они, третий. И вот как воевать с врагом, солдаты которого сильнее тебя, их больше, чем тебя, их руководитель не глупее тебя и ему, нахрен, нисколечко не жалко своих солдат. Ну и вишенка на торт, они неуязвимы, тля, как, хотел запить, но, нет, что я слабак какой-нибудь. Боевые наниты, как много в этих словах для души простого человека, нет, ну и ладно, а вот я последнее время только ими и озабочен. Вся надежда, что энергия хаоса не поломает их. Задача этой ужасающей меня пакости такова. Попав внутрь твари, размножиться и построить фабрики по тиражированию своих коллег. Способом распространения были избраны воздушно-капельный, половой, контактный, да все что возможно. Помимо фабрик размножения, под кожей головы и спины будет выращена антенна. Уж не знаю, как хаос повлияет на радиосигнал, но все же заложил данный не сильно ресурсоемкий функционал. Далее. Если к наступлению контрольной даты, а подобная информация будет передаваться от поколения нанитов к поколению в процессе размножения, так вот, если радиосигнал с указаниями так и не поступит, то активируется разрушение мозга. В мозге уже будет пророщено все необходимое для этой операции. А если же радиосигнал будет проходить успешно, то я попытаюсь управлять сетью инфицированных нанитами особей. Ну как управлять? Выращивать новый функционал. А это, если с умом подойти, то и снятие шпионских данных и болевые ощущения при определенных условиях и даже блокировка или активация различных систем организма. Если сработает, буду их как собак Павлова дрессировать. Ну или, например, вызывать агрессию к самкам при половом возбуждении. Да что угодно. Главное, чтобы заработало, как задумано. А то этот хаос меня беспокоит. Ну что сказать. Распыление на этой стороне не поразило тварей под защитой. Боеприпасы, распылившие взвесь с нанитами на той стороне портала, отработали. Твари поражены. Связи нет. Точнее, тут есть. У тех, кто заразился еще там и пришел сюда, а вот на той стороне, нет. Ожидаю срока срабатывания в установленное время. Спустя неделю огромное число тварей на нашей стороне опали разом замертво. Внутри зародилась надежда. Но спустя несколько часов переоткрылись новые порталы и твари хлынули опять. Трындец. Не позволяя себе раскисать, опять ухожу в работу с головой. Доработал программу нанитов. Теперь они будут убивать демонов спустя 5 дней после заражения. Также будет выращена структура, вызывающая нестерпимую боль при ощущении запаха человека, а также агрессию к своим. С этим было сложно, но привлекли биологов, кинологов, да всех, короче, хренологов только не стали звать. Теперь... Почти в каждый вновь открывающийся портал запускаем распылитель нанитов. Хоть так будем регулярно их убивать, а возможно отводим от людей. Стало полегче. Твари регулярно мрут, но их засылают еще больше. Боль от людей была заметна поначалу и эффективно удерживала их, но они довольно быстро научились игнорировать ее. Как? Монстры. Как такое можно игнорировать? В новой версии я задал не боль, а сразу смерть, но и это вскоре перестало работать. Кто-то нашел противодействие. Я в шоке. Они эволюционируют так быстро. Они искусственные и их оперативно модифицируют. Я в замешательстве. В мире осталось мало безопасных мест, только под куполами. А это ничтожный процент заселенных территорий. Из-за мразотного индуса, я ничего не мог противопоставить вторженцам, товарищ К, до сих пор был опутан нитями и они не ослабевали. И я пал духом. Слишком разбаловала и расхолодила меня всесильность. Да, я спас сотни миллионов землян, укрывшихся под моими куполами. Да, благодаря мне, мы не загибаемся от голода и жажды, товарищ К, все сельское хозяйство осталось вне куполов. Но миллиарды людей захвачены и сожраны, либо будут сожраны неисчислимыми полчищами тварей. Мы потеряли нашу планету. Нам остается либо тесниться под куполами, либо валить в мир орков, либо строить звездолеты и лететь на удачу в неизведанное. Раздавленный бессилием и тщетностью попыток спасти наш мир, я решил сосредоточиться на улучшении быта под куполами. Это единственное место на Земле, где люди в полной безопасности. У меня на момент отключения системы было всего 639 куполов, 4 из которых в столицах Королевства и Орды, для порталов. Из всех земных куполов, только 492 обладали диаметром в 10 километрах и только 454 из них еще и 5 километров буфером, на котором спадала защита иномирян. На моих изначальных землях все было плотно закрыто и твари не могли приблизиться к куполу, чтобы проверить его на прочность, не будучи нашпигованы свинцом и осколками, либо выстрелами импульсников. В общем, там все было в безопасности. Но вот, на последних присоединившихся землях, большая часть территории была прикрыта чисто номинально. Ведь был расчлен улучшение в ближайшее время. В первую-то очередь обустройство шло от центра или перекрывались стратегически важные территории и районы цитаделей. Благо, хоть в каждой моей цитадели присутствовал портал с площадью арки 27 квадратов, и население с незакрытых куполами окраин оперативно перебросили в более благополучные цитадели. Конечно же, подтянулось огромное число беженцев. Также мы организовывали переброску ботами людей, запертых под разрозненными куполами по всему миру. Там ведь не было порталов, а людские массы из беженцев собрали огромные. И все эти людские массы необходимо было разместить у нас. Выручало то, что было еще довольно теплое время года, а также наличие обустроенных земель в теплых странах. Ну и не случилось, по известным причинам, продовольственного кризиса. Невероятно помогали производственные возможности Великой Динарии. А после снятия мною множества надуманных коммерческих ограничений, нам удалось наладить производство всего необходимого просто в невероятных объемах. Буквально всего. От посуды, одежды и предметов гигиены, до ракет и бомб. На незаселенных еще не застроенных территориях росли высотные полимерные строения, способные вместить в приемлемых условиях население. В каждые апартаменты подводилась последняя версия лозы, и жильцы помимо водоснабжения получали домашний огород, дабы разнообразить вполне достаточный для организма, но весьма однообразный рацион из лапши, виноградика и мясницы. Также люди могли отоварить свои рабочие кредиты на продукты мясненки, по вполне доступному курсу. Целью было не нажиться на выращенном мясе, которое я мог свободно раздавать бесплатно, а сподвигнуть людей к деятельности. Для чего и были введены так называемые кредиты. Ими оплачивался труд граждан. Кроме мяса ими могли расплатиться за чуть более нестандартный интерьер и высокотехнологичную продукцию. Например, гравителишки, гравициклы, средства связи и развлечения, ну и прочее. Да, все это потребовалось перепрограммировать под пользователей без нейросетей. Ну точнее, перепрограммированные производственные линии уже выпускали продукцию, оснащенную функцией ручного управления. Правда, я также подумывал наладить выпуск и продажу базовых нейросетей. И да, я хотел слегка изменить концепцию. Пока это наметки, но видится мне это так. Совершеннолетние граждане будут бесплатно получать базовую нейросеть и базовый набор баз знаний. Еще не решил, что конкретно, но что-то типа общеобразовательного курса и основ безопасности жизнедеятельности. Возможно, армейский минимум. По миру, как-никак демоны бегают. Далее, За рабочие кредиты гражданин сможет приобрести возможность развернуть у себя специальные надстройки и получить специальные же базы знаний. Можно спросить, а чем это отличается от республики? Да тем, что моя цель не заработать всех денег, а стимулировать угнетенное бесперспективностью населения шевелиться, двигаться, развиваться, соревноваться, жить. Безусловно, для получения специализации не нужно будет монотонно горбатиться и зашибать копейку на махинациях, чтобы накопить на заветные базы и надстройку нейросети. Достаточно просто проявить себя, показать свою предрасположенность в какой-либо деятельности. На то и весь расчет с соцобеспечением. Есть бесплатное жилье, вода и еда, знания. Но оно все серое и однообразное. А хочешь яркости и видности? Прояви себя. Не убей, отними, обмани, а прояви предрасположенность, деятельность, творческие качества, то есть мы будем стимулировать не деструктив, а конструктив. Коммунизм какой-то получается. Ну поглядим, как долго протянет моя утопия и во что мутирует и выродится. Однако сколько бы я ни пытался сбежать в возню с обустройством, нужно что-то делать с опутанностью моей ауры. Меня это нереально угнетает. Если бы я был тем же имбой, то уже давно пошел бы на ту сторону и разогнал бы теми самыми тряпками всю верхушку этих демонов. С рунами с посохов у меня так и не выходит, мало информации. Наверное, придется подвергать ауру энергетическим воздействиям. Каким? Хз. Глава 24. Сегодня я отправляюсь к хранителям. Возможно, удастся получить хоть какую-то информацию по системе, а может и их заинтересованности в открытии порталов всевозможным вторженцам. Может даже удастся разобраться с опутывающими нитями. На крайний случай, узнаю о возможности пройти в мир с развитой магией. Может статься так, что для обученного мага снять эти нити пара пустяков. Столица королевства встретила нас, да ничем особенным она нас не встретила. Каким вычурным нагромождением штампов была, таким и осталось. Славон великолепный, да, он уже такой, встретил нас радушно. Я был с двумя звеньями разведчиц. Не хотел брать, на них плохо влияет циничная сволочь, но безопасность и все такое. Мы все были верхом на модифицированных гравициклах. Так вот, Славон гостеприимно пригласил нас к столу, где помимо его жены Лу, той самой кошки с ушами, присутствовала еще и какая-то, видимо, очень знатных кровей, вторая жена. Толстая была, потому и знатная, полагаю. Иначе на черта она такая ему сдалась. Мы уважили хозяина, для порядка и соблюдения авторитета принимающей стороны. Хотя, уже через 5 минут я вел с ним приватную беседу о хранителях. Ничего такого, чтобы мне не было известно, я не узнал. Все это мне еще альтруист сообщил. Раздраженный потерянным временем, направляюсь к зданию представительства хранителей. Типичное для всего города двухэтажное здание у большой городской площади. Ничем кроме вывески от соседних образчиков не отличалось. Внутри я встретил, стоящего за конторкой безбородого и с лысиной дедка в синей мантии и с массивным орденским знаком на цепочке, свисающим на грудь. Чернильница, перо, лист пергамента, ХМ, руки ухоженные и без чернильных пятен, маскарад. Приветствую, уважаемый, смотрю взором на этого клерка. Неплохо. Ничего так у него аура. Добро пожаловать. Что желает герой? Чересчур наигранно прогнусавил этот. И откуда знает, кто я? Интересно. Консультация. ХМ. Пройдемте. Приглашает к столу с резными табуретами, на которых уложены подушки. Меня интересует, можно ли снять вот это. Указываю на себя, решая проверить, о чем он подумает, но разумеется подразумевая нить. Я не смогу ответить на этот вопрос. У нас иной профиль, герой. Простите, как к вам обращаться? Хранитель Ду, ну Ду, так Ду. А меня Ив, приятно познакомиться, на что этот хрен едва заметно хмыкнул. Видит мой статус с именем. Все интереснее и интересней. А не подскажите, к кому можно обратиться с этим вопросом? Возможно, чтобы туда попасть, мне придется воспользоваться вашими услугами. Что же, Ив, к сожалению, не могу вам ничем помочь. Мне неизвестен ответ на ваш вопрос. Чего? Это, старая, конторская крыса явно что-то мутит. И почему я раньше не навестил их с работающим порабощением? А вообще, возможно ли воспользоваться услугами вашего достопочтенного ордена за щедрое вознаграждение, разумеется, чтобы попасть в иной магически развитый мир? К сожалению, нет, Ив. А вообще в какой-нибудь другой мир? Теряю самообладание. К сожалению, Нет. А с орками в покорительном походе? К сожалению, нет. А оркам без меня? К сожалению, да, вот сука. А почему мне? Нет, уважаемый Ду. К сожалению, не знаю, тварь. Да он издевается. А кто бы мог мне помочь в этом деле? Уважаемый Ду. К сожалению. Итак, 3 часа. Сука. Он на любые вопросы или не знает, или нет, и всегда очень сожалеет. Ну ничего, мы и не таких видали. Присылаю к нему одного из своих заряженных орков. Через 1/2 часа узнаю от вышедшего вспотевшего громкого брюха. Если кратко, то им, оркам, можно, но если с ними будет кто-то еще, например я, то портал не откроют. Ну или сразу закроют. От ордена будет постоянно следящий, пока портал работает. Да как так-то? Что за хрень? Сфига ли они так на меня согрелись? Мутно тут все. И я решительно не пойму, в чем дело. Есть у меня, конечно, предположение. Сдается мне, что эти уроды и рулят, разумеется, с подачи системы всеми вторжениями. Прошлый король был героем и, думаю, сам получал задания. Орков надоумили хранители. Дракон Лу преследовала свои шкурн, костяные интересы. Космические скитальцы были ведомы пророчеством. Антимагические хламидники накликаны проклятием опущенца, но не сами же они порталы открывают. Демоны по расписанию, но уши хранителей и там торчат. Ну ничего, уроды, верну я свою менталистику, приду и выпотрошу ваши хранительские башки. А сейчас мне ничего не остается, как отправиться к тряпичным, надеюсь, хоть там смогу обрезать путы. Но нужно подготовиться, основательно подготовиться и предусмотреть все, даже то, что не вернусь. Прошла еще почти неделя. Я встретился со всеми моими влиятельными и просто сильными порабощенными, и на случай, если не вернусь, отдал указание всецело слушаться и содействовать моим девочкам во главе с Мариной. Юнири отдал подобное указание, но с дополнением. Она должна будет заняться обустройством своей личной жизни, если не появлюсь через год. Подготовил к установке обновленные нейросети и базы, да и почти всю технику лишил ограничений. Пусть у человечества Земли будет побольше шансов. Горячо распрощался с возлюбленными, обнял и сказал рыдающей Маше, что тоже люблю, и украдкой смахнув предательскую каплю с щеки, уверенной походкой отправился к ближайшему порталу. Вот наконец, я дождался открытия портала хламидников, товарищка, это каждый день происходило в разное время. Под маскировочным полем модернизированного гравицикла, на максимальной скорости влетаю в портал. Маскировочное поле было аналогично защите разведдронов. Почти что как хищники. Такая себе, выпуклая линза. В неподвижности заметить сложно. Не так эффективно, как у меньшего размера дронов, но сойдет. По ту, точнее уже по эту сторону портала был привычный с виду мир, который я мог созерцать, забравшись метров на 100 и замерев на месте для маскировки. Солнце, небо, облака, какой-то пустырь перед серыми каменными развалинами, предположительно, замка. Вдали справа река, за нею, а также слева, лес. У портала на пустыре толпилась и переходила на ту сторону очередная партия тряпичных. Их провожал такой же тряпичный, но не в сером, а лиловом балахоне, гораздо богаче на вид. У него была охрана не из голодранцев, а вполне себе экипированных мужиков со щитами и копьями. Неподалеку стояли повозки, на которых, видимо, привезли десант. Вот только запряжены они были в кентавров, точнее кентаврих. Блин, я что в хентай какой-то попал? Это ж хрень какая-то. Даже подлетел поближе посмотреть. Гравицикл работал не бесшумно, но гул его был довольно невыразителен и на шуме ветра и природы терялся, да и у маскировочного поля был эффект незначительного гашения звуков. То, что я увидел, будь я послабше, оставило бы у меня как минимум психологическую травму. Баба-лошади. Не у нас тоже были мигранты-кентавры, но это нечто иное. Это какие-то хентайные порождения со здоровенными вторичными признаками человеческой составляющей, в соски которых были вдеты кольца от сбруи или поводьев, я хазе, как это правильно называется. Наши кентавры, какие-то обычные были, нейтральные, что ли. Снизу коняка, сверху человек. А тут, они хоть и изрядно заезженные и какие-то изможденные и со шрамами от плети, пирсинг этот еще. И он, блин, не только сверху. Капец, извраты эти хламидники. Так вот, несмотря на потасканность, сверху были, прям идеальной внешности, девки. Вот, какие-то, как на подбор, с хоть и коротко, кое-как остриженными, а то и вообще обритыми, но густыми и довольно красивыми разноцветными волосами. снизу же, не то чтобы, лошадиная часть, а какая-то помельче. То ли сказочные пони всех цветов, мастей радуги, то ли еще какие сказочные копытные. Не разбираюсь, во взоре они были еще интереснее. Они все имели ярко выраженную магическую ауру, оплетенную нитями. Вот такие странные суррогаты, тут обитают и используются как тягловые животные. Короче, я всегда считал, что кентавры и русалки, это как деньги на ветер. Более бесполезной траты ресурса и не придумать. Но тут народ имеет более прагматичный подход. Пока я травмировал свою психику, десант уже отправили и провожающие возвращались к повозкам. Они что-то ворникали между собой на своем языке, а я ни хрена не понимал. Плохо. И что мне со всем этим делать? Брать языка. Ладно, вырублю всех станером, а там разберемся. Станер позволяет работать узконаправленным лучом до 300 метров, хотя зависит от модели и энерговооруженности устройства. Также допустим режим работы рассеянным конусом на метров 20, но также с нюансами. Мой средний станер, после модернизации и подключения к гораздо более мощной, чем штатная, энергосистеме гравицикла, мог лупить на все 570 метров. Я вообще основательно подготовился к этой экспедиции. Ну что же, бахнул конусом. Все и опали. Хм, не переборщил я с мощностью. Сначала осмотрел выреженного через взор. Простец, не маг. Его посох позатейливее тех, с которыми приходили серые. Отложим пока. Привожу гада в чувство. Для этого у станеров предусмотрен обратный режим. Пользуюсь ручным компактным, а не тем, который смонтирован на мою летающую шайтан-повозку. Кто ты? О, понимаю. Мой первопроходец сработал. Видимо, носителя языка достаточно. Или я хазе. Я твой предок. Мы недовольны твоим поведением и старейший прислал за тобой из бездны посмертия, с ощутимым укором и вселенской грустью выдаю. А, обгадился что ли? Фу, точно. Зачем же ты вступал в противоестественные связи с порождениями магии? Киваю на копытных. Теперь только очистительный ритуал спасет тебя от вечности мук под копытами наказующий. А, эко, его эти бредни проняли. Но предки помогут тебе. Я расскажу, что нужно сделать, чтобы избежать тысячелетних мук и страданий твоей души. Ты готов, дитя? Не сбавляю напор. Да-да, подвывает гад. Внемли. Для начала нужно снять оковы с магии порождений, высвободить их силой и следом сразу же отсечь хвост и вырезать еще бьющееся сердце. После возложить его в пламя праведного очищения, которое я разожгу. Ну же немедли. Я уже слышу копыта наказующий. Не дать времени одуматься, пусть скорее нити снимает с ауры, а остальной бред для фона. Но а я не могу. Я не знаю у как. Не отчаивайся. Мы все решим. Кто? Кто сможет вернуть порождением магию? Патриарх. Только он. Где он? Нам нужно торопиться. В Медонде. Ближе никого. Перепроверить. Ниоет. Опять заскулил. Кто вам открывает порталы? У нас никто не может уже. Зазабыли все. Откуда тогда эти? Они сами. Стали. Несколько недель уже. Всегда тут. И у других обителей. Их много. Знаешь почему? Нет. Ну нет. Так нет. Вырубаю. Весь этот бред. Конечно, любому нормальному человеку таковым и покажется, но этот урод под стрессом поплыл. Даже обгадился. А отключив критическое мышление, судорожно ухватился за руку помощи. Насчет порталов, думаю, тот гребаный опущенец своим проклятием запустил этот процесс с порталами. Ну а местные, воспользовались. Так, теперь поищем союзников. Выбираю с виду самую старшую кентавриху и облучаю просыпателем. Тут стоит пояснить, что у станера есть несколько режимов работы. От просто парализации без потери сознания, до полной отключки. В данном случае я вырубал до бессознательного положения. «Кто ты?» – спрашиваю. Эда, с офигеванием оглядывается вокруг, потирая ушибленный при падении бок, и пялится на мой бронескаф. «Как вы себя называете?» Обвожу жестом остальных представительниц ее вида. «А!» Но увидев мой выразительный взгляд, продолжила. «Понидивы, у вас не бывает самцов. Ну точно, хентай какой-то. Нет, растерянно машет головой. Как же вы размножаетесь?» Офигеваю. С поореванием. С еще большим удивлением. Мол, как такого можно не знать, отвечает. С кем? С пареванием. Теряю терпение. Так с понидивами. С кем же еще? Все, дальше даже знать не хочу. Это грибанный хентайный мир какой-то. К когда тентакливые монстры, охочие до девочек-волшебниц, полезут из всех щелей, я даже удивляться и не подумаю. Так ладно, почему вы служите этим? Указываю на тряпичного. Они захватили. Я уже 37 лет под уздой. Помедлив и сменив удивление на злость и горечь, отвечает она. Сколько же тебе лет? И сколько вы вообще живете? Охренел, разглядывая, с виду, да, изношенную, но вполне биологически молодую человеческую часть. 83. Моя бабка жила 203, неплохо, мягко говоря. Хочешь свободы? Мы не выберемся в великие степи, с горечью, но пробивающейся в эмоциях надежды отвечает Эда. О, соображает, опытная самка. Если поможешь, то я доставлю тебя туда. У меня есть летающая штука. Что нужно? После непродолжительных раздумий, отвечает, расскажи о том, как вас лишили магии. Обычно, ловчие из братства пришли в степи, мы не успели сбежать, а после догнали и набросили аркан. Дальше угнали в Мирингс. Как можно вернуть магию? Никак. С раздражением. Кто умеет это делать? Братство, наверное. Так, ясно. Где Медонде или Медонда находится, знаешь. И что это вообще? Столица же. Там братство всем верховодит, с удивлением и непониманием, отвечает, так, ты видела портал, вот, я пришел оттуда, и я не знаю ваших ни столиц ни порядков, поэтому отвечай нормально и подробно, где эта столица, как далеко, как добраться, ты демон, с ужасом, нет, я их пожиратель, и если будешь послушной девочкой, то я так и быть не буду доставать свой кусачий завтрак, соберись, включи голову, отвечай на заданное. Да-да, нет, в смысле, Медонда далеко в неделе скачки за рекой и лесом, там тракт на север, они все идут в столицу, хорошо, какой вы магией владеете обычно, ветром, чтобы скорее скакать в степи, где, и далеко ли великая степь, великие степи, да, похрен, отвечай, на юго-востоке в 3 неделях, поджав губы отвечает, ладно, слушай, еще какое-то время пообщавшись о местном мире и договорившись, что я, как закончу в Медонде, на что она разочарованно и безнадежно вздохнула, то отвезу в степи. А сейчас пусть укрываются в лесу. Предложил отдать освобожденным рабыням тряпичного и охрану на растерзание. Не захотели. Боятся. Пожал плечами и демонстративно облучил тех станером в режиме с концами. После модернизации я снял это искусственное ограничение по законам республики. Понидивы, скинув оковы, позвенели своим пирсингом в направлении леса. Тьху. Срамота. Из общения стало известно, что ранее, когда бабка ее баки еще была совсем мала, думаю лет 500 назад, в мире жили лишь понидивы. Даже не спрашивайте, как у них размножение происходит, как в упоротом хинте, полагаю. Я слишком раним, чтобы выяснять подробности. Так вот, пришли злые демоны из порталов и захватили их, лишив сил. Магии в смысле. Понидивы были на уровне развития каких-нибудь индейцев. Луки, копья, кожаные щиты, металлов не знали, а тут конкистадоры с мечами в бронях, еще и с антимагическими удавками. Вот дикарки издулись, теперь они скот для завоевателей. Мда. Проводив взглядом конницу, извлек разведдрана и пустил его вперед. С собой я много грузов не брал. Гравицикл с избыточно мощной энергосистемой, от которой при необходимости смогу запитать свой модернизированный технический инструмент. Это та самая штука, которой выплавляли небольшие конструкции из чудо-полимера и облучали стены строений, ну и для выделки мелких деталей еще и встроен небольшой синтезатор из нанитов. Вот как раз эту часть и коснулись основные модификации. При необходимости и при достаточном энергопитании, я мог свободно манипулировать численностью и функционалом нанитов, скармливая им органику, получать полимер или изделия из него. Все необходимое для творчества и шаблоны готовых изделий у меня имелись, так что, при особой необходимости, я мог и звездолет построить. Разумеется, сырье для стержней и заправки реакторов добыть бы удалось только на астероидах, но водородные реакторы еще никто не отменял, да и другие, менее громоздкие переходные варианты имеются. Они-то, просто были не так привлекательны в коммерческом плане, но технологически более мне доступны именно в планетарных условиях, а технически не менее совершенны стержневых. Так вот, возвращаясь к моему оснащению для этой экспедиции, еще у меня был разведдран с малым станером, такая себе галька-гладыш, сантиметров 30 в диаметре. Далее, бронескаф, ручной станер, импульсник. На гравицикл из вооружений установлен средний станер и большой импульсник. Это тот, что один на звено штурмовиков идет. Пожалуй, стоит немного описать стрелковку бывших республиканок. Представляет модульную конструкцию. Основной модуль – это такая себе палка с сечением сглаженный шестигранник. Его можно установить как бортовое вооружение на тот же гравицикл, дрон или штурмовой дроид. В ручном же варианте на палку устанавливается универсальный модуль оперирования. По сути, пистолетная рукоять со спуском и другими органами управления. Этот модуль можно лепить как на палку обычного импульсника, так и большого звеньевого. Универсальный же, он, к слову, именно что прилипает, слипается, примагничивается. Далее идет насадка приклад плечевой упор, с возможностью регулировок, для удобства вкладки как голым, так и в броне. Ну и всевозможные дополнительные прицельные комплексы. Именно дополнительные, товарищ К, максимально близко к каналу ствола, в палку уже вмонтирован основной. А эти нужны лишь для поднятия функционала и каких-либо специфических задач. Кстати, при стрельбе из импульсника не обязательно традиционно целиться. Картинка прицела может передаваться на нейросеть для стрельбы из-за угла или удаленно со штатива. В комплекте отдельно идет такой гибкий трипод. Ну и последнее, но не по значению, из чего состоит индивидуальный ручной импульсник, это, конечно же, элемент питания. Такой себе брусок, что прилепляется к палке снизу в районе приклада за модулем управления. Это, наверное, можно было бы назвать буллпап. Отослав разведчика, я оседлал своего верного коня и под маскировкой следую на удалении за ним. По дороге я особо не отвлекался на встреченных пешеходов или повозки. Что характерно, все с панидевами. Как-то меня коробит, что тут как скотину используют разумных. Вот лошадь, ей же что там надо? Пожрать, попить, чтоб почистили и не загоняли. А тут же, разумное существо с совершенно иными потребностями. Как они умудряются держать их в повиновении? Неужели это экономически выгодно и безопасно, в конце концов? Нет, я знаю о рабстве на земле, но блин, даже унылое во всех отношениях средневековье со своим феодализмом более продуктивное сельское хозяйство имело, чем Римская империя. Да она, бесспорно, была на голову развития во многих аспектах, которых смогли достичь только к Ренессансу. Но именно сельское хозяйство и именно из-за рабского труда было до крайности непродуктивным. Короче, речь о чем? Только крупные землевладельцы могут позволить себе содержать рабов. А тут, вон, крестьянин-доходяга в обносках, понукает тянущую арбу панидеву, которая даже и не думает роптать. Как? С хрена ли? Чего-то я явно не знаю. Кстати, тянут они не титками, как мне ошарашенному по первой показалось. Это у них для управления. А так у них есть. Как это? Подпруга или упряжь? Короче, ремни вдоль понячего корпуса, к которым крепится оглобли, дышло, в общем палки из телеги. Сюр, мля. По дороге мне встречались работающие на полях типичные крестьяне. Пару раз придорожные таверны или постоялые дворы. Небольшие средневековые населенные пункты. Ничего привлекательного или особо интересного. И для таких расстояний довольно редко. Плотность населения весьма низкая. Где они берут тогда такие армии вторжения? Путь к Медонде занял не неделю скачки, а несколько часов полета. Правда, в одном месте мне пришлось задержаться. Когда я пролетал, так уж сложилось, мимо тракта, то обнаружил большой караван. Зрелище было удручающее. Сотни три панидев разной степени потрепанности и довольно широкого возрастного диапазона. Хотя по их человеческой части возраст трудно определить, но тут были и откровенные дети. Я бы, наверное, и не обратил внимания на этот полон, но что-то меня задело. Я подумал, что вот так и наших людей когда-то куда-то гнали орки. Конечно, с тех пор много воды утекло и земля перенесла гораздо более страшные потрясения и понесла более существенные жертвы. Но все равно, нельзя так. Возможно, будь это какие-нибудь уродливые гоблины, а не красивые девки, сверху во всяком случае, то я бы даже и не проникся никаким местом. Но человеку свойственно сопереживать красоте, а тем более в полоне, что сейчас гнали как скот, были и дети. Не смог я пролететь мимо. Подняв дрон повыше для обзора окрестностей, я спустился на поверхность и занял довольно удобную позицию на небольшой возвышенности. Уж так вышло, что справа от дороги был невысокий холм, поросший густым кустарником. Гравицикл в режиме дрона отослал на левый фланг колонны. Оттуда он будет поддерживать меня огнем и отсекать от опушки леса, слева от дороги, беглецов. Разведдрон занял позицию сверху. Свой импульсник я установил на компактный трипод. Сам же, как командир моих малых техносил, удобно прилег под кустик и вошел в тактический режим нейросети. Око сверху дает мне картину поля боя. Гравицикл с тяжелым импульсником будет получать целеуказания и работать слева колонны. Импульсник в режиме прямого дистанционного управления мной будет бить справа. Вот передовой отряд из нескольких итивомать всадников въехал в сектор обстрела обеих моих огневых точек. Почему я так отреагировал на каких-то всадников? В этом мире нет лошадей. Понятно, на ком они ехали. Вот и остальная масса колонны втянулась и продолжила следовать. Тут нужно быть осторожным, товарищ К. По флангам колонны с полоном разреженно двигаются конвоиры. Замыкает небольшой обоз. Дождавшись наиболее благоприятного момента, я уже хотел было приступать. Но в этот момент одна из хромающих по нидев споткнулась и повалилась на бок. Проезжавший мимо конвоир без затей воткнул ей под ребро свое копье. От охреневания я прикипел взглядом к произошедшему секунд на пять, впосле сглотнул. Гребаные фашисты. Ща я вам дам, суки. Это словно провидение меня подтолкнуло, явив картину зверств. Зачем? Я и так не особо колебался. Я, конечно, гнал от себя мысли, что открыв огонь 10 секундами ранее, спас бы одну жизнь, но на душе было неприятно. Первыми умерли всадники авангарда. Я, конечно, мог бы зашарошить туда с десяток осколочных снарядов с программируемым подрывом. Это те, что буквально из воздуха формирует тяжелый импульсник. Но под седлом у них были разумные, которых я и освобождал сейчас. Поэтому контрастные цели были заранее выделены и мой аллядрон огневой поддержки, а в девичестве гравицикл успешно испепелил им головы, а то и половину торса. Тем временем я из малого импульсника на триподе поливал очередями обозников. Они располагались очень удобно. Правда, недостаточно далеко от тягловых понидев, чтобы не рискуя посечь их осколками шарашить туда разрывными снарядами. В колонне поднялось волнение и шум. Нет, мое оружие не грохотало как огнестрел, оно издавало хоть и довольно громкое, но такое себе шуршание, хотя и при попадании весьма шумное и агрессивное шипение. Словно ткани моментально вскипают. Страшное зрелище, положа руку на сердце. И даже ярких лучей, как в фантастическом фильме, не было. И это было, пожалуй, еще страшнее. Когда ты не видишь и не слышишь, что и откуда тебя убивает, а видишь лишь ужасающий результат, то это очень деморализует и ввергает в панику. Именно крики и шум от попаданий, а после и ужасающее зрелище, вызвали толчею в колонне. Пока не поздно, отдаю приказ гравициклу и разведдрону на ретрансляцию моего обращения. Смертные, падите ниц. Возмездие настигнет всех, кто будет держать оружие в руках. Бросили железо, я сказал, что не ясно, куда вы, придурки, рванули. Это и тебя касается, утырок. Ты чё самый бессмертный тут? На, тварь, кого еще вскипятить? А, чё непонятного было? Сказано, бросай железяки, хера ли вы зашибуршились? А ты куда полез? Эй ты, малиновая, а ну двинь ему копытом промеж глаз. Вот так, значит, слушать сюда. Все четырехногие, налево, двуногие, направо. Быстро, я сказал, уроды. Когда человеки стопились, я закидал их разрывными снарядами и пригладил импульсником. Да, казнил. Да, убил безоружных. Да, положил людей из-за каких-то ксеносов. Плевать. Устал я входить в положение и пытаться понять. Могу, значит, имею право. Знаю, тухлая это мораль, но не до терзаний мне сейчас. Пленницы, конечно, охренели от такой расправы и пребывали в ужасе. Но когда я снова начал отдавать указания, то затихли. Так вы, порождение непонятно чьей больной фантазии, сейчас идете вон в тот лес и ждете меня там до завтра. Из леса не высовываться. Если кто-то попытается сбежать, у того вскипят внутренности от моего гнева. Вот как у этого безногого. Видали? Все. Бегом исполнять. Некогда мне им объяснять и упрашивать. А давайте я вас спасу. Если, а точнее, когда решу вопрос с опутыванием ауры, открою им портал в их степь. Закончив тут, отправился дальше. Глава 25. Столица оказалась примерно такой же, как и у королевства Славона. Может, чуть менее пафосная и вычурная, но те же яйца, только в профиль. Найти обитель патриарха труда не составило. Его башня была самым высоким и видным строением в городе. Ну что же, поглядим, что там за патриарх. Пока дрон обозревал город и искал способы проникновения в помещение, я расположился на опушке и вкушал, синтезированный техинструментом из коряги, комплексный обед. Однако, дрон оказался крупноват и шумноват для того, чтобы незаметно прошмыгнуть даже в довольно крупные окна башни. К тому же она очень тщательно охранялась. Пожав плечами, ищу в меню нейросети шаблон на специализированного дрона-разведчика. Я его назвал Стрекопендра. Ну а что? Трехсантиметровая многоножка с подобием стрекозиных крыльев, удобно складывающихся для гибкости и всюду пролазности.